стану ли судить о тебе по одежде, вижу, что ты наряжен ничем не лучше комедианта. Стану ли судить о тебе по спутникам твоим, вижу, что ты водишь за собою тунеядцев и льстецов. Стану ли судить о тебе по словам, слышу, что ты не произносишь ничего здравого, дельного, полезного для нашей жизни. Буду ли судить о тебе по твоему столу? Здесь открывается еще более причин к осуждению. Итак, скажи мне, как могу узнать, что ты верный, когда все перечисленное мною уверяет в противном? И что говорю верный? Даже человек ли ты? И того не могу узнать доподлинно. Когда легаешься, как осел, скачешь, как вол, ржешь на женщин, как конь, объедаешься, как медведь, уточняешь плоть, как лошадь, злопамятен, как верблюд, хищен, как волк, сердит, как змея, язвителен, как скорпион, коварен, как лисица, хранишь в себе яд злобы, как аспид и ехидна, враждуешь на братьев, как лукавый демон, как могу счесть тебя человеком, не видя в тебе признаков естества человеческого? Ища различия между оглашенным и верным, подвергаюсь опасности не найти различия даже между человеком и зверем. Как в самом деле назову тебя зверем? Ведь у каждого зверя какой-нибудь один из этих пороков, а ты, совокупив в себе все пороки, далеко превосходишь и их своим неразумием. Назову ли тебя бесом? Но бес не служит мучительству чрева, не любит денег. А когда в тебе больше пороков, нежели в зверях и бесах, скажи мне, как можно назвать тебя человеком? Если же нельзя называть тебя человеком, то как наименуем тебя верным? А что всего печальнее, находясь в столь худом состоянии, мы и не помышляем о безобразии души своей, не имеем и понятия об ее гнусности. Вот страшная речь великого святого, речь, произнесенная 1500 лет тому назад, но как свежа она и сейчас. Разве нет среди нас таких, кому можно отнести эти страшные слова? К стыду нашему есть и немало. Как некоторые держат себя в храме Божием? Они толкаются, ругаются, сквернословят, осуждают, сплетничают. Зачем они ходят в храм Божий? Зачем своим присутствием оскверняют святое место? Зачем смущают чистые сердца тех, кому невыносимо видеть такое кощунство? А что делают они, вернувшись из храма? Истязают, изводят своих домашних. Злая свекровь отравляет жизнь несчастной невестки, преследуя ее, проклиная и ругая за всякую мелочь. Бьет, гонит из дому, добивается развода с сыном, доводит до самоубийства. Но разве только свекрови таковы? Есть и такие невестки, такие сыновья и дочери, которые старых родителей выгоняют из дому. Таких древний закон Моисеев предписывал побивать камнями. Эти люди по духу своему совсем далеки от церкви. Есть и такие лжехристиане,